Персефоны зерно гранатовое, как забыть тебя в стужах зим? Помню губы двойною раковиной, приоткрывшиеся моим. Персефона зерном загубленная, губ упорствующий багрец, и ресницы твои зазубренными, и звезды золотой зубец,